Глава 37. О том, что далеко не все и не всегда идет по плану. Если тебя выписали из сумасшедшего дома, это еще не значит, что тебя вылечили. Просто ты стал как все. Суровая правда, озвученная бессменным директором дома презрения. Я смотрела на дымящиеся развалины, над которым дрожала марево горячего воздуха, и пыталась понять, как вообще возможно такое. Из-за чего? В случайность возгорания я вот совершенно не верила. И от мыслей, эмоций, переполнявших меня, я начинала трястись. И не только я. Васятка, подрастерявший обычной своей суетливости, прижался к ногам. А я обняла братца, застыла, слушая, как колотится его сердечко. «Плохо», – тихо сказала Ксюха, подобравшись сзади. И прохладная ее рука легла на плечо. В темноте лицо Ксюхи казалось совсем белым, неживым, и только глаза запали. «Плохо! Ой, плохо!» «Ксюш!» – я перехватила руки ее, которые мелко-мелко дрожали. Запястья были просто так и ледяными. «Ксюша, давай я тебя домой отведу». «Вася, найди!» «Она с теткой Василисой!» — сказал Васятка, на месте подпрыгнувший. «Я видел! Я с вами!» «Нет!» Что бы ни происходило с Ксюхой, вряд ли это было с пожаром связано. Случалось ей пожары видеть, и ничего, переживала как-то. А тут... «Найди их! Скажи, что Ксюхе плохо!» «А я ее...» Я не была уверена, что удастся довести домой. Я поискала взглядом дядьку Берендея, но в толпе его не было и рядом не было. И это тоже... Что случилось? Зато Игорек появился, а с ним и тот другой, который за Калиной приехал. Он-то Ксюху на руки подхватил, да с той легкостью, что я просто удивилась. Она ведь пусть и не медведица, но все одно кровь сказалась, а этот... «Врача надо!» — хмуро сказал он. Сам-то в саже и поцарапанный, и смешно смотрелся бы в одежде с чужого плеча. Да только смеяться от чего-то не тянет. «Не поможет». Игорек покачал головой и оскалился. «Это другое. Врач не поможет». «А целитель?» «Этот, который уже совсем и не Калины, куда, к слову, она запропастилась-то?» Держал Ксюху и напряженно вглядывался в лицо ее. «Не знаю, но что-то с родниками». Игорек отряхнулся. «Надо к старому руслу идти». «Так иди!» — рявкнул мужчина и тише добавил. «Один только не лезь». Игорек хмыкнул, отступил и исчез. А я сказала: «Идем». Ей не домой надо, надо к речке, да побыстрее. Или, если колодец, в колодцах-то воды подземные идут, есть шанс, что Ксюха очнется. Или Васятка тетку отыщет. Женщина на руках Олега казалась неживой. И от этого сердце в груди обрывалось. Раньше он понять не мог, как оно так, чтобы сердце обрывалось. Теперь вот понял, сполна. И внутри, в груди холодело от мысли, что эта вот женщина возьмет и умрет. Хотелось орать, требовать или вертолет вызвать, чтоб в Москву доставили, а там клиника, врачи, целители. Только вместо этого он идет за босой девчонкой в драных джинсах. Идти получилось недалеко, аккурат до двора тетки Ирины, что ждала у калитки. И, увидев Олега, точнее ту, что лежала на руках его, тетка ахнула, всплеснула руками и велела: «Скорей давай! Нет, не сюда, туда неси! И воду тяни!» «Воду?» Скрипела натянутая струною цепь, дрожало ведро, и Олег только и думал, что если оно сорвется, придется искать новое, время тратить, и не сорвалось. Ледяная вода плеснула на руки, а тонкая ручка впилась в разодранные ладони. Дурак, целитель нужен, а не вода. Только целитель не успеет, даже на вертолете. Женщина, которая самим миром предназначалась ему, Олегу, вдруг вытянулась, захрипела, рот раззявив. И тетка Ирина спешно ткнула локтем в бок. «Лей!» А та другая девчонка, что села у ног Ксении, посмотрела на Олега, шепнув. «Лей!» Он и вылил. Одно ведро, другое, третье. Олег сбился со счета, но тянул и лил, и тянул снова. Ведро летело в колодец, громыхая, а он потом тянул, боясь лишь, что воды в колодце окажется недостаточно, что возьмет она и закончится, или... А во дворе становилось людно. «Что случилось?» Этот голос существовал где-то вовне, ибо сейчас мир Олега сузился. В нем, в этом мире, только и остались, что колодец, ведро и женщина, чьи волосы серебрились, словно из лунного света сотканные. Она больше не хрипела, не стонала, но лежала тихо, и только грудь ее, облепленная мокрой тканью, вздымалась. «Ах, видать, родники попортили!» Это уже тетка Ирина. «Ироды! Страху на них нет!» «Будет!» Третий голос жесткий и ледяной. «Свят куда-то исчез», — пожаловался третий. «Не могу дозвониться. Игорек говорит, что никто-то не вернулся из группы. А давно пора». «Плохо». «Плохо», — согласились с теткой все. «А отольет. Видишь, уже не только водой лечит. Не мешайте, девоньки. Тут, глядишь, и без вас сложится». «Сложится». «Иди-ка лучше, побеседуйте с этими строителями. Это ж надо, до чего ж наглые. Совсем страх потеряли». «Побеседуем», — ответил тот же ледяной голос. А второй добавил. «Только уходить как-то неспокойно мне. Справимся как-нибудь». Руки рассадило до крови. И кровь эта мешалась с водой, сплеталась. И теперь Олег видел эту самую воду совсем иной. В ведре тонули звезды. И кровь. Крови не хватало, а вот звезд было с избытком. И тяжеленные заразы. Но он подхватывал ведро онемевшими пальцами, переворачивал, и вода медленно лилась на бледный лик. И кровь несла его. Ему не жаль. Пусть хоть всю заберет. Что кровь, что силу. Дед говорил, будто и Олега боги одарили. Подождать лишь надобно. И чтобы потом, когда деда не станет, Олег на могилку его наведался, принял силу, а он не приехал, тетка не пустила. А потом, когда уже мог сам без тетки, то и забыл, решил, что не важно. Идиот. Сейчас бы пригодилась та ведьмаковская сила. Ее отдать можно было бы воде, с кровью вместе. А без силы крови одной мало, и... И снова звенит цепь, раскручивается. С гулким громким звуком падает ведро, как только не разбивается о здешнюю воду. И Олег налегает на ручку, давит, толкает. Мышцы гудят, что-то цепь. А он полагал, будто в форме. Точно идиот. Там в спортзале другое. А тут жизнь надо. Отдать? Он никогда-то не готов был отдать жизнь. Может, просто было не за кого? А теперь выходит, и ведь отдал бы, если бы точно знал, что поможет. Только не знает. И целителям не позвонил, Пашке тоже. Пашка странный стал. Когда? Почему-то вся жизнь вдруг показалась пустой, будто не было ее. Коли Олег цел останется, что вряд ли, надо будет могилку дедову отыскать, заглянуть. Просто на жизнь пожаловаться и на собственную дурь, и покаяться, что, мол, ошибся дед. Не вышло из Олега ведьмака. Впрочем, человека тоже, а это хуже. Если сдохнет, то больничку точно не построят. И этих уродов, которые дом спалили, не прижмут. И вода лилась, густая, черная, на воду-то не похожая. Скорее уж нефть или деготь, или еще какая пакость, но лилась. Так медленно. и губы его, Олега, женщины, раскрылись, сделали глоток, еще один и... А была бы сила, с силой бы. Он стоял, глядя в темные ее глаза и пытаясь удержаться на грани. И почти получилось, когда вдруг повело. А земля скользнула из-под ног, норовя сбросить. Он хотел устоять. Всегда ведь получалось. Он крепкий. А тут... Тише, бестолковый. Теплые пальцы тетки Ирины впились в руки. Лежи, ишь ты. Василина, глянь, не как ведьмачок. Его уложили на мокрую землю. И ты лежи, ишь неугомонная, помирать вздумала. Батьку на кого бросила? Вот то-то. Ай, я... Что случилось, Ирина Владимировна? Это я у тебя спросить хотела. Что с тобой случилось? Не знаю. От звука этого голоса губы Олега сами собой в улыбке растянулись. И стало быть, не зря. И руки, и сила. И если помрет, то тоже не зря. Может, ему за это и не дадут алмазную звезду. Так она нахрен Олегу сдалась. Главное, что Ксения жить будет. А вот консерваторию он построить не успел. Плохо. Красноцветова в дом тащили вдвоем. Я взялась за ноги, а Ксения, мокрая, бледная, что тень, за плечи. И ведь только-только сама лежала, а теперь вот... «Мой он», — сказала она тетке Василине, когда та вздумала приблизиться. И так сказала, что Линкина матушка только кивнула, отступила и сделала знак рукой, а какой — непонятно. Ну да, после спросим. И у Ксении тоже. Я поглядела на подружку, убеждаясь, что умирать она, если и собиралась, то точно не сейчас. А Красноцветов оказался тяжелым. Я даже едва не уронила. Но Ксюха нахмурилась и пришлось держать. Вот если спину потяну или надорвусь, то прокляну. Как есть. Ведьма я или так? Однако вот ничего, дотащили. И в кровать вперли. Правда, я несколько сомневалась, что стоит оно того. Красноцветов вон мокрый, весь грязный, то ли в земле, то ли в саже, то ли в крови, а может, во всем и сразу. Однако же Ксюха нежно погладила его по щеке небритой, вздохнула, посмотрела на меня растерянно и сказала: «Он хороший». «Ага», — не стала спорить я. «В конце концов, может, и вправду неплохой. Вон и Феникс его признал, а тварь эта на диво склочная». Из наших-то мужиков к нему редко кто подойти отваживается. Да и баб не всех к себе подпускает. Пусть с ними и помягче. А Красноцветов на руках его нес и огня не побоялся. Игорек опять же его бы с Ксюхой не отпустил, когда посомневался. Игорек. «Погодите!» Ирина Владимировна осадила меня. «Не лопочите, а то ишь!» И пальчиком сухоньким погрозила. «Что с ним?» Ксюха лопотать не собиралась. Косу свою огладила, и как у нее выходит, раз и волосы сухие. С моих течет и капает на дорожке. Совестно даже. А ничего, сила пробудилась. Ему еще когда дадена была, да только, видать, не принял. Может, не захотел, может, не знал. Она и жила подле, помогала, оберегала. Гляди, Ксения, с ведьмаком просто не будет. Упертые они, ироды. И ладонь сухую на лоб Красноцветова положила. «Ничего, я как-нибудь». Ксения вздохнула и обняла себя. Волосы волосами, а вот одежда на ней мокрая. И на мне. Этак застудиться недолго. «Родники». «Потравили их. А чем не понять?» «Но ничего, Игорек пошел». «Как бы...» Ксения запнулась. «А я поняла. Кто бы ни пакостил, он вряд ли глуп, и гостей будет ждать. И куда подевался дядька Свят? Он ведь должен был вернуться. Должен, а не вернулся. И Калина, она ведь с нами к деревне бежала, а потом куда-то взяла и потерялась. Куда?» «Не переживай, детонька». Теплая ладонь легла на затылок. «Все-то сладится. На вот лучше, вытрись». Ирина Владимировна протянула Ксюхе полотенце. а на меня глянула строго-строго. «А ты иди-ка домой, не мешайся тут!» Я сразу и почувствовала себя лишней. И пошла домой. Правда, дома было пусто. И эта пустота несколько нервировала. «Где тетка? А Васятка?» Я быстро стянула мокрую одежду, отправив ее в корзину с грязным бельем. Завтра заряжу стиралку. Растеревшись до красна, я натянула сухие джинсы и майку, набросила ветровку и... Где их искать? Куда вообще идти? И что делать? Я сунула в рот краюху хлеба, потому что есть вдруг захотелось неимоверной силой. Запила водой и... Вода летела с ладоней да на черную гладь пруда. В ней не отражалось ни мое лицо, ни той женщины, за спиной которой я очутилась. Я видела лишь воду, слышала ее шепот, и сквозь него плач младенца. А он лежал на вытянутых руках женщины, которая глядела на ребенка задумчиво и печально. Она все уже решила. «Он близко», — сказала она шепотом для меня и обернулась. И бледное напудренное лицо ее исказилась злобной гримасой. «Ненавижу!» Младенец заплакал громче, и звук этот расколол царившую вокруг тишину. «Ненавижу!» Она переложила ребенка на сгиб руки и повторила с удивлением. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» Она шептала раз за разом, пытаясь убедить себя, но не имея сил. А я смотрела, просто смотрела, надеясь, что на сей раз пойму. Плач стих, и женщина прижала палец к губам. А на шее ее огнем вспыхнули камни. Я сразу узнала ожерелье и венец тоже. И перстень, который женщина стянула зубами, а потом, воровато оглянувшись, сунула под кружевное одеяльце. «Ненавижу!» – беззвучно повторяли губы. Она сорвала ожерелье и венец вытащила, кажется, не слишком заботясь, что волосы зацепились за край его. Венец оказался слишком большим, чтобы спрятать его под одеяльцем. Да и рубиновый ошейник норовил выскользнуть. И женщина, выругавшись сквозь зубы, просто бросила их в корзину. А младенца положила сверху. Вот так. Ее безумный взгляд вновь остановился на глади пруда. И женщина тихонько засмеялась. А у меня от этого смеха просто колени задрожали. И не только колени. Я отчаянно захотела проснуться, но тут же себя одернула. Что бы ни происходило, оно происходило не просто так. Женщина же, подхватив корзину с младенцем, заспешила прочь. «Госпожа!» — донеслось от дома. «Госпожа!» Смех захлебнулся. «Госпожа!» Уйти ей не позволили. Та другая, то ли компаньонка, то ли надсмотрщица, выросла вдруг на тропинке. «Что вы делаете, госпожа?» И я содрогнулась. Одно дело читать о нежити в хрониках, да рассматривать картинки, понимая, что все это – дела давние, а в современном просвещенном мире подобное невозможно. «Возможно». Всех сожрала. Весьма спокойным тоном поинтересовалась женщина, впрочем, не отпустив корзинку. Что ж, та другая, серое платье и кровь на губах. Платье чистое, а на губах вот кровь. И губы эти яркие, что клюква на снегу. Они растягиваются в улыбке, слегка виноватой. Так будет лучше, свидетеля ни к чему. Что ж, господину-то ничего не оставила? Он найдет себе пищу. Меня? Отдать свою кровь — великая честь. Только никто не поинтересовался, хочу ли я этакой чести. Куда вы несете дитя, госпожа? Она будто не услышала. Прочь, разве не понятно? Сначала я думала утопить его. Это ведь выход, не правда ли? И его, и себя. Он бы так разозлился. «Нельзя, госпожа. Потом я поняла, что и вправду нельзя. Не смогу. Я надеялась, что одолею ту глупую клятву. Чего бояться последствий, если все одно умру? Но он, ты, вы все, вы позаботились, чтобы я не смогла причинить ему вред. Или себе. Господин любит вас? О, да. Она нервно хохотнула. Любит, пускай. И я подумала, что если так, то пусть это дитя вырастет человеком. В нем кровь господина. Ничего, бывало и хуже. Та ведьма, которая думает, будто знает тебя, она ведь должна зайти, она всегда приходит. У ведьмы сильная кровь. Конечно, но ты ее еще не убила. Ведьма не та, кого позволено убивать. Думаю, твой хозяин не понял бы. Что ж, я не хотела, чтобы так, но, с другой стороны, почему бы и нет? Рука женщины скользнула за корсаж и вытащила тонкую булавку, на конце которой горел алым цветом камень. Он был огромным и живым. Он бился. И даже сквозь полог времени я ощущала бездну силы, закрытую в нем. «Госпожа!» Теперь это слово вырвалось рычанием из глотки нежити. «Именно. Он взял клятву крови, что я не причиню себе вреда. Или ребенку. Пускай. Вреда не будет. Одна сплошная польза». Она пробила кончиком булавки палец. И рычание нежити стало глухим, тяжелым. «Возьми!» А вот голос женщины изменился. «Силой, данной мне, повелеваю, возьми это дитя. И денег положить не забудь. Деньги у тебя ведь есть?» «Есть, не сомневаюсь». Нежить была категорически не согласна. Но, зацепившись взглядом за камень, она уже не могла отвернуться. Ее губы приоткрылись, а выражение лица сделалось таким зачарованным. «И деньги отдай! Скажи, чтобы уходили!» «Господин!» «С господином я тоже встречусь, не сомневайся!» И женщина гордо задрала подбородок. «А теперь иди!»